Братья и сестры, обычно так не бывает, чтобы один проповедник две проповеди говорил. Но решили, поскольку я у вас бываю редко, то будет две проповеди. Нет, я не имею в виду, что я сейчас подряд две проповеди скажу. Я уже одну сказал и еще одну. И после меня уже проповедовать никто не будет, мы помолимся, собрание закончится. Я буду читать книгу «Деяния апостолов», последняя глава. «Деяния апостолов» Падар и Пудна Глам Долгум. Переводить будет трудно, я прочту отрывок и потом я расскажу, чтобы легче было перевести. Для тех, кто понимает русский язык, с 41 стиха я читаю. Простите, не последняя глава, предпоследняя, 27. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Апостол Павел был узник. Апостол Павел не был. Его хотели судить, но он потребовал суд кесаря. И Павла отправили в Рим на суд кесаря. И Павел Медраду Риман пармот даславось. Один из участков его путешествия был на корабле. Началась очень сильная буря, которая продолжалась 14 суток. Ветер назывался Евроклидон, это было очень опасно. На корабле было 276 человек. Спустили паруса, и корабль носился неуправляемый. Для спасения своей жизни люди, находящиеся на корабле, выбрасывали вещи в море. Сначала выбрасывали груз, потом выбрасывали свои вещи, затем выбрасывали пшеницу. Корабль сел на мель, и буря была очень большая. И была близко земля. И корабль распадался на части. И тогда была дана команда спасаться кто как умеет. Кто на досках, кто на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Тема моей проповеди – что мне делать, чтобы спастись? Моя проповедь привязана к проповеди Геннадия Сергеевича. Друзья, что мне очень сильно нравится, что спаслись все. 276 человек. Хотя обстоятельства не содействовали спасению. Я вам скажу почему. Потому что не все умели плавать. Потому что была очень сильная буря. Когда человек хорошо умеет плавать, но когда буря, очень трудно спастись. И последняя, Огльо. Последняя это была ночь. И пудна пингилы. Не было видно, куда плыть. Пундай ингулы ханя огльо. Однажды в Новороссийске затонул корабль «Адмирал Нахимов», и потонули 400 человек. И на пойму гняна ебетня на нану сейвы и тетюр иначе луцагавы. Хотя он затонул близко от берега. И не на она сейрагавы ягад. Но была ночь. Малепиньевы. И кто умели плавать, не знали, куда плыть. И хибе могло деню играл и кар ханя могло. И немножко была буря. И тяньбо хамбаньевы мертиньевы. Не очень большая была буря. Ни нынарка понгоинил. И утонули 400 человек. Тетюр луца ингума. Друзья, я не о спасении физической жизни хочу рассказывать вам. Мандеда хар тери хаберон илипчаума ним гетвю. А я буду говорить о том, как спастись от того суда, о котором проповедовал брат передо мной. И мантики нямна лагаремегу тики тасалкулу гад ханян ханянгнуутнянгегу хасер пыды илипче. Мне приходилось летать на самолете. Мане тиртинганхон тиртиерибернгдамс. Я немножко расскажу. Когда пассажиры уже сидят в самолете и самолет скоро будет взлетать, тогда бортпроводники начинают демонстрировать спасательные средства. И текхан мале нанум берте летрюда ангри тамба верна. Это происходит примерно так. И текар трем несберна. Они говорят, если корабль, воздушный корабль будет терпеть бедствие, что нужно в этом случае делать? То есть, если корабль будет падать на землю, что надо делать? Если самолет будет падать в воду, что надо делать? Если разгерметизируется салон, что надо делать? И как разгерметизируется? Это значит, воздух будет уходить. И мне кажется, когда человек первый раз летит, он все послушает, он уже не хочет лететь. И там где нюрти, там где тиквади нам, ага, нюрти эти нынеп нам, тимутан нынеп надо молять, тись не хорогу. Но он уже не может отказаться от полета. Самолет сейчас уже взлетит, все и двери закрыли мали, уже. Мали нюсим толбей энгу, мали хасеркар тарпан энгу. В Библии есть спасательные средства, которые мы должны использовать, чтобы спастись. Ну баркан таня тарте хамдяр хасер пыды ильте. Чтобы спастись от суда и от вечной смерти. И пыды ильте его тики тасалкулу вагад и или уямбан майндормхад. Точнее от ада. И иртпойката адхад. Первое спасательное средство. Нюрть пыды ильте бамгари. Вы помните, кто задал вопрос, что мне делать, чтобы спастись? Тенера хибимаса амгамбертам пыдами ильте. Это был темничный страж. Этики Палтон и Уртанилы. Апостол Павел и Сила сидели в тюрьме. Апостол Павел и Сила Мяканамдюге. Воин их охранял. Палтон Ербауда. Произошло очень сильное землетрясение, и двери тюрьмы открылись. И Йольтен Аркова я Лызыдовы и Нюси. Воин, когда увидел, что двери открыты, думал, что узники убежали, хотел себя умертвить. И палтана тосовы сярды да хае и хартывы да имунда хрывы да. А Павел сказал, не убивай себя, потому что мы все здесь. А Павел мамна не пыдап нюргада, малдик он мэо. И он взял Павла и Силы, снял с них оковы и привел к себе домой. И Павел силам мангаюда сярда если будет да надоеда и мягко та урангаюда. И он с ними беседовал ночью. И пи лаганаковы тиканя. И Павел и Сила ему рассказывали о Христе. Павел сила Христос няма лагарюдин. И рассказывали о суде. И вадик мади ну нянг таслу. И стражник спросил, что мне делать, чтобы спастись? Эдик и Палтон и Уртамамы амгамбертам пыдами лифтеоняй. Вы помните, что ответил Павел? Он сказал: веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И пыдамась пунрю Иисус Христосан и выдам ильтенгур ингарханда мяттер. Об этом Геннадий Сергеевич уже говорил, что тот, кто верует, на суд не приходит. Геннадий Сергеевич молимась хибе нун пунры тикы нун даслуклуан ниерен. Но обратите внимание, Павел сказал: спасешься ты и весь твой дом. И тикы вадан самуркая пыдар илигун ингарханда мяттер. Здесь уже почти все верующие. Тикон аптики мал нун дабудрен долга. И это значит, мы уже спасенные. И мань мали пыдан ильтеба его. А наши дети. А мани очкина. А неверующий муж или неверующая жена. А нин бунрёда хасами пухтями нин бунрёда. Мы знаем много примеров, когда жена была верующая и муж умер неверующий. И мани мука ильметенива пухтяда пунрёда небой. И многие люди ходят в собрание и не хотят поверить. Однажды со мной сидела женщина в самолете, и я решил с ней побеседовать о Боге. Но я подумал, как начать разговор, и ничего хорошего не придумал. И мне бидорам я карам там хэтгум, я мгарт саум тасла я мам. И я говорю: можно познакомиться? Мне мань там тенион сан гэйс вирт об ним. Можно, она сказала имя свое и я свое. Сер о пыда ним дуа, да мань хар ним мюа. И я говорю: у меня есть к вам очень важный вопрос. Мне наркала гарю мюль четаня. Она согласилась выслушать. И пыда идей и слевось. Верите ли вы в Бога? Пун рынал нумда. Она очень удивилась: почему вы у меня спрашиваете? А под ее тебуса амгадет не одни юнран. Разве наш самолет падает? Мань амга чертиону монтаже. А я говорю: а разве надо верить, когда только самолет падает? Мань амга мань там пунрю да ради кригина сега чертиону монтагу. Очень многие люди начинают думать о Боге, когда у них беда. Мокво нинтя и бидолга чекана сега май на те. У меня люди спрашивают: почему ты стал верующий? Няни юнра амганун бунрёдн гаян. У вас была какая-то беда? А пыдар маян тэлсын. У вас кто-то умер? Хибхавар юнгумса. Яр никто не умер. Хибхар тау нисингу. И беда никакая не была. Амгарт май юнгус. Я читал Библию, стал верующий. Амань нун бан толам и пунрёдн гаян. Так не бывает. Трем гасюнь бэр. Все думают, что должна быть какая-то беда, чтобы человек стал верующий. Мал дрем ибидорн амгау майн адибатадар акабун пунрёдн гаян. Если мы будем веровать в Иисуса Христа, Библия говорит, что спасемся мы и весь наш дом. И ну бар это беда мань пунрёб на Иисус Христосан и харна пудан ильтенгу и нархда мянтер. Как я могу спасти моих детей? Хасер мань начкин ильте вертин. Когда на корабле была буря, вот то, что я сейчас рассказал. И сега нанумен нанхона хамбангел хамба бармада. На 14-й день Павел сказал, что все мы будем живы. Павел мал или гу. И ему никто не поверил. А Павел сказал, что мне ангел сказал, что мы будем живы. А Павел мне ангел мась мал или гу. И Павел сказал: а я верю Богу, что будет так. Обратите внимание, Павел не сказал, что я верю в Бога, а Павел сказал: я верю Богу. А саму руку гарная, нунда мань. Пунрым, немножко поясни. Мы должны не только верить, что есть Бог. А мань пунрым не дар нум таня. Но мы должны верить тому, что Бог говорит. И мань пунрым тара нум амгам ма. По-русски это значит: я верю Богу. Мань пунрым нумд. И моя вера Богу подтверждаться должна каждый день. Мань пунрым мехусой мухана хусой мухан тойна тадара. Как это бывает? Хасер несверна. Заболел ребенок. Мачки хангулы. Что мы делаем? Амгамбернау. Что мы делаем в первую очередь? Нюрти амгамбернау. Но я скажу, что часто делают верующие. Маньмандам хасер нун бунре несверна. Они достают коробку и там лекарства. И мань коробком наколпил и лекарство таня. И они дают ребенку лекарства. И мачкен мепи, пардон. И потом опять дают ребенку лекарства. А пуна они мачкен, пардон мепи. И стало лучше. И сорканги. И так делают многие верующие. И мокой, ну, он ротарчик не сверна. И мы тоже так часто делаем. Маньяга и дрема пернал. А бывает, когда лекарства не помогают. А сега, пардон, не птанятку. И что мы тогда делаем? Амгам дикан пернал. Вызываем врача. Лекарм хано. Если болезнь очень тяжелая и врача трудно вызвать близко по условиям нашей жизни. Бывает даже вызываем вертолет. Нет, мы не вызываем вертолет. Я живу в городе. И скоро помощь всегда приедет. И я задаю вопрос, а что мы делаем сначала? Мы молимся Богу или сначала врача зовем? Я не против врачей. Я не против таблеток. Но что мы делаем сначала? И чему мы больше верим? Таблетки или Богу? Я когда отправлялся сюда, у нас девочка болеет. У нее аденоиды, она плохо дышит. А девочке 2 года. А немочки сидит. Днем она дышит хорошо, а ночью плохо. А я лесово интамин, а пи сангу. И жена говорит, когда ты вернешься, пойдем к врачу. А подумаемся, а не тут она, лекарь хандань. А я говорю, мы пойдем к врачу или сначала помолимся. Мы не дам хасер, я говорю, лекарь хандань или не рядом тут они. И поможем, помажем елеем ребенка. Или тику мы Юркан Масхая елеяна. Да, мы помажем елеем. Мы не Юркан Маску. А что мы делаем сначала? Не урти хасер, не сбернал. Наши дети видят, кому мы больше верим. Начкин сердце берна, хибен пун рёркал. Я вам расскажу один случай. Был больной ребенок у нас. Ему было 7 лет. У него была астма. Астма не у тивак, это с легкими, да? С легкими. Тивак хапча. Это очень тяжелая болезнь. Текарьоль тесан гота тивак хапча. Обычно врачи ее не лечат. Теким лекар не за собой сон дамбю. И у него был тяжелый приступ. Лекар хапнда сангопма. И приехал служитель и говорит, надо ехать на труд. И хэгмэна арта тавы матнил, ну, масян хэстара. На месяц. И юрын. А мы ночью дежурили возле ребенка. А мань, а пи, ачкэм ербенись, хангурта ачкэм. А жена говорит, а как же я останусь? А пухтям матнил хасер, мань хавидам. А все равно надо ехать. А трэмму хэстара. И мы говорим, мы помажем ребенка елеем и помолимся. И поедем. И кабун хандам. И я уехал. И мань хаям. И тогда сотовых телефонов не было, и я целый месяц не знал, что дома. Сотовый телефон ундань, а нагди ирыямбан играм якар амгам мягнань берна. А когда я приехал домой, жена рассказала следующую историю. И сяга мякань досам, и там не обил мхэта. Когда вы уехали, ребенку стало хуже. И в 12 часов ночи стало еще хуже. И к часу ночи он уже почти не дышал. А потом стало лучше. И в 3 часа он уже задышал. А утром он уже хорошо дышал. А хоптахан мале сало инта парнада. И дышит до сих пор. И тенд инта таня. И больше не болел. И тика бона сян гарди сян. Но я не об этом. Я эту историю однажды рассказывал. Мандика ням на нимась лагна кот. Тика ильми вать евась мале. Прошло 2-3 недели, и была осень, и было очень холодно. Сидня гарка не для хаюка юльтеть нарёсь и течись. И шел дождь, и были лужи. И сарюсь, и сада катра. И ребенок бегает босый по лужам. А жена кричит, Алеша, ты же больной. А он говорит, меня же Бог исцелил. Дети верят, если верим мы. Начке понру, понры сяга мань понрыво. И если мы не верим, дети не верят. Мань сяга не понрыво, начке не понрыво. Если мы будем верить в Иисуса Христа по-настоящему, наши дети тоже будут верить. Мань сяга понрыво Иисус Христос, он не наиван, и начке ань понрыво. Написано, спасешься ты и весь дом твой. И падр канбады харт буда бильтенгун, и нархада мяттер. Что еще нужно, чтобы спастись? Амгатам дара бидильтеган. Написано, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Пыдар того ламбад и толугу нувадам, и хлиди кантар. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. И трем ныбнанд, и слена ильтенгут, и хартвыдам. Мы должны вникать в Библию. Мне тара нувадан нгнатна. Не только читать, мы должны вникать. Мне не стердол усёп тара, мюнда падир пан тара. Христос сказал, исследуйте Писание. Христос мань сау, ну, вадам ватавира. Потому что вы через них думаете иметь жизнь вечную. И пыдар и бидорна, тек и сер, ну, вилам мать. Мы, христиане, должны изучать Библию. Мне нун бун рэдуна тоглам пан тара, нун бадарам. Однажды было общение руководителей молодежи. Было 70 человек, братьев. И я проводил беседы об изучении Библии. И я задал такой вопрос. В нашем братстве выходила тоненькая книжечка «Вероучение нашего братства». И мне не слумпаганан, не скоте падра куда нясь. И я спросил, поднимите руку, кто эту книжку имеет. И мне там хибе тарте падра тогда не мудилая. И все подняли руку. И мал мудила. И я спрашиваю, поднимите руку, кто эту книжку прочитал. И мне юнрам хибе дико падрам толсада. И одна рука. Напой и мудилы. То есть все имеют книжку, и один человек прочитал книжку. Малдика Бадартуданя, напой Толбауда. Мы должны вникать в наше вероучение. Мне Толкоган Тарламбан Пудантара. Если кто-то не умеет читать, а что ему делать? Амгамбартан. Он может слушать. Пыда есть лебера. Если в семье есть один человек, который умеет читать, он будет читать, а все будут слушать. И это надо делать каждый день. А если в чуме никто не умеет читать? Я хочу задать вопрос, а если никто не умеет читать? Можно слушать магнитофон. Там будет Евангелие и слушать надо. А если и магнитофона нет? А магнитофон тогда я могу. И читать не умеем. А падр игран. Надо позвать, кто нас научит читать. И ханьстара хибе сидн тогулангу. Пускай человек поживет 6 месяцев в чуме и научит нас читать. И тани мат иры мякан иле тогулае толго. Я знаю одну старушку, она уверовала, когда ей было 83 года. И маня по его тем деньям, где ты не гарпотась. Это было на Кавказе, она жила в горах. Тика Кавказа на Асе ходит на лесь. И она не умела читать. Эти кар толсё играть. И ей хотелось читать Евангелие. И пыда ну бар тол багрова. Она начала изучать азбуку. И пыда паттам тогламбабе. И научилась читать. И пыда тугу. И когда я с ней встретился, она уже несколько раз прочла Евангелие. И Сянхаумова Евангелием толу. Для того, чтобы спастись, нужно изучать Евангелие. И это надо делать постоянно. И когда мы собираемся вместе, мы должны о Боге разговаривать. И сегодня от Матланго, ну у меня лагна кодара. Да, у нас и другие разговоры бывают. Мне не сей лагарена. Но нужно больше говорить о Боге. У меня в семье воспитывались две девочки из детского дома. И вот одной девочке было день рождения. И я позвал из этого детского дома директора. С женой. Вместе с женой на день рождения. А это директор мусульманин. Он из Дагестана. И там как раз была война. И мы сидим за столом и беседуем о войне. А я думаю, это нехорошая тема о войне. И я думаю, как бы перейти на Бога. И вот я думал, и все равно о войне говорим. И вдруг он говорит, хватит о войне, давайте поговорим о Боге. Он мусульманин неверующий. А я пресвитер церкви христианин. Я долго думал, а он сказал. Когда мы в чуме или в доме, в квартире, или в машине едем, надо о Боге больше говорить. Что нужно делать еще, чтобы спастись? В послании к римлянам апостол Павел пишет. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа и сердцем веровать, что Бог его воскресил, то спасешься. Некоторые люди говорят, надо людям свидетельствовать жизнью. Не обязательно людям говорить о Христе, надо показать правильную жизнь. А в Библии написано, если устами будешь исповедовать, тогда спасешься. Потому что устами исповедуют ко спасению. Не жизнью только, а устами. Есть христиане, которые о Боге мало очень говорят. Они оправдывают это обстоятельствами. Я об этом чуть-чуть говорил вчера. Один говорит, я молодой. Другой, я старый. Третий, я мало знаю. А написано, спасешься, если будешь исповедовать. А если не будешь исповедовать? Я один раз был в Америке. И я летел внутри Америки в самолете. И это было место, где не было русских, только американцев. И вот я сижу в самолете, здесь американец и здесь американец. И я им не проповедую. Потому что я не знаю английский язык. И я сижу спокойно. И вдруг американец пытается со мной заговорить. И американец... А я ему говорю, я не говорю по-английски. Ну, я немножко по-английски говорю, но не настолько, чтобы говорить. Я не говорю по-английски. Он спрашивает, по-немецки? А потом немецкий вода? No. Нет. Нет. По-французски. А французский вода? Испанский. Испанский. Ну, все цивилизованные люди владеют французским, английским, немецким. Мало тільки тоголковий та някой тіньва французький, іспанський. Он спрашивает, а на каком же языке вы говорите? А потом не амка вадам тікан тіньва. Я говорю, на русском. Лусуадаун. На русском? Лусуадаун, а? Он встает, достает чемодан. И пыда саней и тюмдана наколна. Открывает и там раз. И достает трактат на русском языке. И сапкана, дикат трактат наколна. И дает мне, читай. И мне не дай беда, толбор. Я держу трактат, удивляюсь и смотрю на него, а он говорит, читай. Маньцир нам надо и пысыбим, а не у толбор, дико, ну, нямно. И заставил меня прочитать. И маньцими тавда толбовось. И я прочитал. Маньдолав. И потом я думал, а кто из нас выше, я или он? Маньевидором, хибигуймидидагаркнинг, это пыда или мань. И я понял, что мы везде и всегда должны стараться людям рассказать. И мань хамда ото мальгана, янда на тарламба на тарапыда на угладом водить. Я слышал, что здесь вот немцев 80 тысяч человек. По России, да? И нарганда дику России енимна ненча синдет юр йонар. А кто им всем расскажет о Христе? А, синдет юр йонар. Хиби Христос ням малмада. Мы же не сможем всех найти, все чумы здесь. Мало ненти гостям будет нам. И в городах есть немцы. И маркан ненчатаня. Но мы сможем всем рассказать, если мы все пойдем говорить. И мань валкатикана, мань спиртаутикана, сяга малха его. И тогда вся эта местность, люди будут знать о Господе. И декан тюку янтер мал тенингу, ну, няма. И тогда здесь не будет помещаться людей. А декан ди тюкондама нинтя нинял. И если мы будем это делать, мы спасемся. И тогда тикин серм перпа на манипыдан ильтенгуна. Я одно время жил в Краснодаре, и у меня была жена и ребенок. Мани лобгуна Краснодарган илемаси и бухтямдня и начкеми. И у нас жил один мальчик верующий. И напой, ну он был на рядом очки лезь. Он был не наш родственник. Мани панго нисина. Ему было 16 лет. Пыды мат эни вота. И он каждый вечер после работы уходил проповедовать людям. И Хусейн Боус Пеусим Масянда Буна, ну, Вадам Вадимас Ядармы, Нинтянга. Он приходил домой, поужинал и куда-то уходил. И Пуна Мягда Дута, Морта и Ханьха Ваньханда. И через 2 часа приходил домой. И сейчас Беркантурмы. И он это делал каждый день. И Дикой Хусей Ялингевы. И однажды он в 10 часов не пришел. И в 12 часов ночи он не пришел. Он пришел в 2 часа ночи. И рассказал такую историю. Его встретила группа молодых людей. Они были выпившие и хотели его избить. А он им говорит, вы меня пока не бейте, я вам что-то расскажу, а потом будете бить. Ну расскажи. И он им начал о Христе рассказывать. И до 2 часов. И потом они ему пожали руки, ну ты молодец, ну ты молодец. И он пришел домой в 2 часа ночи. А я так не делал. Но я думаю, что он делал правильно. Мы если будем исповедовать Иисуса Христа, написано, спасемся. И последняя мысль у меня. И там пудно написано, терпением вашим спасайте души ваши. Терпи Бога надо сегодня или тем беда. Чтобы спастись, надо терпеть. И пыд или тем хан терпи подара. Терпеть нужно, когда бывает трудно. Терпи подара сяга сангуо. Терпеть нужно, когда сложные обстоятельства. Терпи подара сяга тойнан сертаня. Я расскажу одну историю из моего детства. И мани напоил мать там очки на мани мальги. Мне было 6 лет. Мани матпотами. Моему брату было 7 лет. Мани няканись и вода. И мы пошли купаться на речку. Мани хайни моголюрмась ягакон. Река была очень большая. А яган аркась. 1-2 километра шириной. И напоил 10 километров его латтада. Там не было большое течение, она была спокойная, но очень широкая. И с нами пошло два товарища наших. Одному было 6 лет, а другому 7 лет. Сиди Юрни, значит, мы не обидно мат пода, одному 6. И 7, 6 и 7. Си убота. Я умел плавать, и мой брат умел плавать. Один из наших товарищей не умел плавать. Но у нас была резиновая лодка. Мы сели в резиновую лодку и выплыли на середину реки. И мы начали купаться, трое, а четвертый, кто не умел плавать, сидел в лодке. И мы поплыли немножко далеко. А в лодке была дырочка. И эта дырочка была ниже воды. И были пузырьки воздуха. Но дырочка была маленькая. Это было не опасно. Она будет 2 недели спускать. Но мальчик видит воздух. И кричит: лодка дырявая. И тёрна нанусей. Ну а мы смеемся, мы же знаем, что это не опасно. Он опять кричит: лодка дырявая. Она сейчас потонет. А я кричу: ну потонет, так потонет. Он испугался и выпрыгнул из лодки. И лодка пошла в сторону. И начал тонуть. И мы плаваем и не можем спасти. Мы только его хотим схватить, он раз ушел, нету. Потом выныривает, кричит, изо рта вода. И опять ушел. И идмила торпорно, и не надо сидеть, и тянерно, а не идмил поколки. И мы не можем спасти. Хазер карт или тея мало. И я уже думал, что делать. Мани мали вдоло и кар амгам бер. Что я буду говорить матери его? Амгам деда не вхенда мадам. Ну, мы все-таки его спасли. И хазер дрем или тео. Написано: терпением вашим спасайте души ваши. И ну баркан падает терпоган на сегодняшний или тем беда. Человек иногда хочет выпрыгнуть из своих обстоятельств, в которых он находится. Ханянгена не ныть сана харугу харта и илирка дахеуня. Нам не нравятся те трудности, которые нас окружают. И маньян саурага не гэспер тойнан илрон. Нам хочется их обойти. Маньян харвабарна хартатики. В Библии написано: надо терпеть. Ну барка напады терпадара. Эти трудности закончатся. Эти к моему хайда. Мне кажется, что вам бывает очень трудно здесь жить. И мне и вдруг нам подрянда той на он говорит хонили. Очень суровый климат, особенно зимой. И сыуняю сангу о сангота илир. И все равно надо терпеть. Хазерка у меня тут терпадара. Потому что Бог нас видит и знает. Ну мсидно мне и тенива. И это все равно закончится. Эти кармалда тегу. У нас была одна сестра верующая. У нее умер муж. Осталось 5 детей. И осталась свекровь. И мэнда, ну свекровь это же мужа. Мужа мать. Ну хада хай. И у нее была болезнь головы. Она была сумасшедшая. Она себя очень плохо вела. Она кричала и ругалась. Она брала палку и била всех. И эта сестра мне говорит: я ее хочу сдать в дом престарелых. А я ей говорю: не делай этого. Надо терпеть. И я говорю: ты ее сдашь в дом престарелых, она через неделю умрет. И пидар митар вескупухите мят и пуна недлиберка на ингумае. Тебя будет совесть мучить. Пуна сюнсяр пидар майндалгу. А потом я 2 года не жил дома. И пуна сиди по мякна не мысли. Я дома не находился. Мань мякна не мысли. И в церкви тоже. И хай мякна не мысли. И когда я снова был в церкви. А пуна ань хай мят том. Я узнал, что она сдала свекров в дом престарелых. Мань нам дал мида. И через два дня свекров умерла. Сиди альверкана дика хата ингумы. Ее мучила совесть. И пыда нян пыда херкарт насиаму. Она говорит, мне не хватило терпения два дня. Пыда не мань терпение не утел сиди бой алькон. Если бы я знала, что она умрет, я бы ее никогда не сдала. И те не умы она гам ингумам да сягарт не усмит. Терпением вашим спасайте души ваши. Терпом надо сегодня или тем беда. Я хочу вернуться к тексту, который читал в начале. И не урти ва лагарю не ты вахрой толвогни. Все спаслись на землю. Мал и лейд нанходду. 276 человек. Сидюрси и матненеть. Это больше, чем здесь нас собралось. И манья одна тетю ходом окнегу. Я представляю, как они спасались. Кто-то ухватился за доску и держался крепко-крепко. Другой держался за спасательный круг. А третий умел плавать. А кто-то не умел плавать и не было доски. И ему помогал товарищ. И спаслись все. Братья и сестры, мое пожелание, чтобы мы все спаслись, чтобы никто из нас не погиб. Потому что Библия предупреждает, что не все спасутся, даже верующие. И мало пунрюда нид илигу. Я хочу, чтобы это было не про нас. Чтобы мы спаслись все. И чтобы для спасения мы прилагали весь комплекс усилий. Эти люди выбросили груз. Они бросили свои собственные вещи. Все, что мешало для спасения, они все выбросили. Они помогали друг другу. И все спаслись. И мало неду ильте. Братья и сестры, пусть Бог поможет нам, чтобы мы все делали, чтобы быть спасенными. Чтобы мы терпели. Чтобы мы проповедовали Евангелие. Чтобы мы изучали Евангелие. Чтобы мы имели настоящую живую веру. И чтобы мы помогли брату, которому трудно. Который слабый в вере. Может быть, он перестал посещать собрания. Или, может быть, он уже мало молится. Может, он не умеет читать. Ему надо помочь. Чтобы он тоже получил спасение. Мы отвечаем друг за друга. Есть одна песня на русском языке. Там такие слова. Чтобы на половине дороги к небу нам никого не потерять. Пускай нам в этом поможет Господь. Аминь. Аминь. Пришло время нам помолиться, братья и сестры. И будет неправильно, если я не предложу. Может быть, кто-то покаяться хочет. Если ты по жизни еще не христианин, то есть ты не спасенный, тебя ожидает суд. Вы слышали, что к суду нужно готовиться. Его просто можно избежать, этот суд. Попросив у Бога прощения. И Он простит. И вы на суде не будете. И вы будете спасенными. Сказать: Иисус Христос, прости меня. И Он сказал, что я не прогоню человека, который ко мне придет. Если ты еще не христианин, ты можешь христианином стать сегодня. Пыдар нун бун рёдан хэспир ан теда тюкуэле. Скажи об этом сейчас. Теда май. Ты можешь поднять руку и сказать, я хочу покаяться. Пыдар мудаб илабир тан маспир ан хэбхэмиха урахарвау. Или пройти сюда, без поднятия руки. И мы за вас тоже помолимся. И мань ани нун дуйтау емнянд. Мы склонимся для молитв. И мантеда полутангу на молитвой эмбе. Или встанем для молитвы. Друзья. Или юрку на той. А кто захочет покаяться, пройдите сюда. Встанем, будем молиться, друзья.